Это и ангел заметил, шедший молча и в мыслях, живущий ожиданием их входа в желанное место. Ночная птица иногда пролетала над ними, издавая звуки загадочные и потусторонние. Что-то еще шумело в ночной природе, но шум этот был мелкий и безвредный. — Огонек там! — радостно воскликнул вдруг беглый колхозник, впереди шедший. Воскликнул так, что каждый вздрогнул, потому что кое о чем в своем потаенном думал, а не самой дороге, по которой их ноги ступали. — Где? — спросил, вглядываясь в равно темные стороны красноармейца, обломавший ружье. — Да вон там, — указал рукой беглый колхозник. Красноармеец пригляделся и действительно увидел тускловатый, послабее даже какой-нибудь едва видимой звезды, огонек. Остальные тоже сгрудились за спиной у красноармейца и тоже увидели тот огонек. — Надо поближе подойти, а там уж и провианту раздобудем, — твердо пообещал бывший красноармеец. Двинулись они тогда все к этому огоньку, и уже не думали они о чем-то потаенном, а вполне человеческие мысли о пище занимали их головы. Разве что ангел о пище не думал, хотя есть и хотелось, а думал он совсем о другом. Думал он о том, как легко человек отказывается от предписанного ему пути, чтобы пойти к такому месту, где возможно по справедливости жить. И мысли эти не могли его не радовать. Вскоре в синеватой ночной темноте различимы стали первые заборы спящего села. Там, перед этими заборами, и остались все, кроме двух беглых красноармейцев, пошедших в самое село за провиантом. — Ну, чё? — ангел шептал в тишине первый дезертир, что был в сарафанной сорочке. — Рассказал бы ты нам о рае, а? Кто тебя знает, может, ты действительно не чокнутый? Чокнутые они без умолку болтают разные, а ты все молчишь, вот на самом деле что-то знаешь. Удивился этим словам ангел, но удивился тоже молча. — А что вам рассказать? — спросил он после короткого обдумывания. — Ну, к примеру, что там едят? — предложил вопрос беглый колхозник. — Поленицу белую едят. — И молоком запивают, — припомнил ангел. — Парным молоком, — уточнил дезертир. — Наверное. — Ну, а мясо? — Мясо? — Нет, мясо не едят, — сказал ангел. Тут же у дезертира и колхозника пропал интерес к райской еде. Они замолчали и стали ждать красноармейцев с добытым в селе провиантом. Тишину разрушил собачий лай, и тут же все собаки села соединились в звонком хоре. Испугавшись, ангел, дезертир и беглый колхозник опустились на корточки и тревожно прислушались к лаю. В окнах ближайшей избы загорелся свет. Дезертир прилип к этому огоньку взглядом и не двигался. И вдруг послышалось, как где-то хлопнула дверь. Потом еще один огонек пробился сквозь ветви деревьев чего-то садика, и снова хлопнула дверь, потом скрипнул ржавый засов, на какой обычно запираются ворота. Дезертиры и колхозник привстали, тревожно глядя на село, которое на их глазах будто бы просыпалось, или же просто ерзало во сне, как огромный человек, сопело и покряхтывало. Лишь бы пронесло, — нервничал дезертир, — уж лучше мекины поесть, чем под конвоем идти. — Тссс! — зашипел на него беглый колхозник.